женами. Это они теперь вместо попов воспитатели нравственности. Испохабить душеньку на заре туманной юности и пустить ее по миру. И я такой же втащился за город, за розовыми штанами, кобель облезлый. Вот уж не надо, чего нет, того нет. Полно наговаривать на себя. Что я, по уши оловянная, не секу, с кем и дело имею? Пригляделась я к вам, еще из Сережиной комнаты в дверную щелку. Вы другой, вроде больного, себе не верите. А все почему, думаете много о себе. Теперь-то я поняла, особенно после вашей лекции о смерти. Какой-то вы проколотый, извиняюсь, на одно колесо. Вот вас и кособочит. Учи, проколотый. Это хорошо. Я вас не учу, я вас благодарю за поездку. Домой к Потапову решили идти вместе, чтобы никаких тайн, никакой неразберихи в семье. К тому же идти Насте было действительно некуда. Из общежития ее, уволенную с фабрики, попросили, а ехать в деревню в свои разлюбезные щелкуны еще не приспела. Так ей во всяком случае казалось. А там видно будет. У своего подъезда Потапов не то чтобы засомневался, идти ему домой или нет, просто увидев порожнюю от старушек лавочку, вечера в городе были уже прохладными, замешкался. Ноги сами подогнулись, скамейка сама приблизилась к уставшему телу. На какое-то время Иван Кузьмич отключился от происходящего. Настя, потоптавшись возле сомлевшего директора и не получив от него указаний, решила доживать день самостоятельно. На лавочку возле дядечки во избежание пересудов не присела, двинула прямиком в квартиру Потапова, чтобы предупредить Марию Петровну или Сергея, что с Иваном Кузьмичем как бы не все в порядке, и что находится он не в медвотрезвителе, а здесь, у себя под окнами, на лавочке. А Потапов тем временем добивался от себя ответа. Что же все-таки происходит с ним? Заболел? Устал? Или все от Марии? Нехватка сочувствия? О любви Потапов даже подумать не смел. Неужели старость подвалила? В 45 годочков. А ты как думал? Ну, не сама старушка, так ее разновидность, скажем, зрелость ума. Хрен редьки не слаще. Как это Настя о нем проколотый? В точку попала. Как сказал бы Шоферюга Василий, искра в землю ушла. Ушла энергия. Вот он и завибрировал, зачесался. На работу не вышел. За город с девчонкой рванул. По рылу схлопотал. Оружие секретное придумал. И что же? Полегчало? Ни-ни. Напрасные хлопоты. Старая шляпа, вот ты кто, Потапов. Одинокая, старая, побитая молью шлепенция. Потерявшая не столько товарный вид, сколько цену, значение потерявшая, и прежде всего в собственных глазах. И жить тебе, Потапов, остается считанные секунды, не в смысле физиологическом, а в каком-то другом, более невосполнимом смысле. И вряд ли тебе книги теперь помогут, или там Азаруев со всей своей искренностью, моторностью и партийным долгом. Уж коли розовые штаны не помогли, то ни одна религия не спасет, даже самая милостивая и бескорыстная. Знать бы, куда бежать от одиночества. Если не к людям, то куда? Из парадного от лестницы притихшего дома послышались торопливые шаги нескольких пар ног. Потапов хотел воспротивиться бесцеремонному вторжению близких, вторжению в его беспомощные вместе с тем сладостные размышления. И тут же возрадовался мысленно, что вот не оставляют, бегут на выручку, значит, нужен еще кому-то, по крайней мере, жене с сыном необходим. Мария приблизилась к Потапову вплотную, долго молчала, поеживаясь, разглядывая сумерки, затем присела на лавочку возле мужа. Настя и Сергей дышали где-то рядом, на каменном крыльце, покуда не сообразили, что взрослым сейчас не до них. — Потапов, тебя уже разыскивают, как преступника. Скажи, у тебя прошло? Ну, это самое, цыганщина твоя кончилась?